Конечно, посвящение в солдаты — процесс нелегкий. Тут, скажу вам, важны не только знания. Тут на первом месте стоит дисциплина. Иной привык делать то, что ему по душе, а командир вдруг говорит: «Вот что, дорогой товарищ, забудь все свои замашки и прихоти, а делай то, что прикажут». Рассказывая солдатам о героях войны, маршал напомнил им слова Владимира Ильича Ленина о том, что надо не за страх, а за совесть исполнять все законы о Красной Армии, все приказы, поддерживать дисциплину в ней всячески. В 1968 году из Ташкента к маршалу приехал редактор республиканской газеты «Правда Востока» Архангельский. Он попросил Семена Михайловича ответить на вопросы анкеты для новой газетной рубрики «Ленин, время и мы». Ведь маршал не раз встречался с Владимиром Ильичем Лениным, и его рассказ будет интересным для молодежи. Буденный в то время находился в больнице, но, выслушав мой доклад, Семен Михайлович сказал: «Вот что, приглашайте редактора ко мне. Да, сюда, в больницу. Я чувствую себя хорошо. С врачами сам договорюсь». В беседе с Архангельским маршал вспоминал, как его впервые принял Владимир Ильич Ленин, о чем говорил с ним, какие давал советы, как по рекомендации Ильича Семен Михайлович выступил на 9-м съезде Советов. «Встречи с ним вооружали меня идейным оружием, помогали преодолевать самые тяжелые испытания. И теперь не грешно иной раз спросить себя: а все ли я делаю так, как учил Ленин? Я пережил 4 войны, и смерть видел, и друзей терял, но никогда не сомневался в непобедимости того дела, за которое боролся Ильич. Все, что мы, ветераны, делали во имя Родины. А как же иначе? Жизнь теряет всякий смысл, если ты живешь только для себя. Ленин учил нас беречь Советский Союз, оплот мира, опору и надежду человечества». Маршал думал о себе как о солдате, защитнике Родины. Он хотел, чтобы его преемники стали сильными, мужественными, чтобы не дрогнули в бою, если придется вновь защищать свое отечество. На примерах из фронтовой жизни маршал убеждал молодых людей в том, как важно воспитывать в себе волю, стойкость, готовность к подвигу. Маршала всегда интересовали люди сильной воли. Кто не по лихости своей шел на опасное дело, а по велению сердца выполнял свой долг. Буденному стало известно о том, что во время боев на подступах к Ростову-на-Дону в декабре 1943 года смертью героя погиб лейтенант Тарасенко. Тяжело раненый, он нашел в себе силы, чтобы написать последнее письмо сыну. Были в нем и такие слова: «Знай, мой любимый сыночек, что и моя кровь оросила землю, по которой ты можешь ходить, строить счастливую жизнь, о которой я так мечтал. Пройдут годы, десятилетия, могилы врагов зарастут бурьяном, а нам, защитникам, свободная Родина построит памятник победы. Смотри на него и вспоминай меня». Буденного заинтересовала судьба героя, погибшего на Дону. Выяснилось, что лейтенант Тарасенко родился на Украине, до войны был учителем. Профессия у него была мирная, а началась война, и он в числе первых ушел на фронт, сказал маршал. Так поступает настоящий советский патриот. Надо, чтобы память о таких, как Тарасенко, жила вечно. Как-то я беседовал с Иваном Кожедубом, герой каких на всей планете раз-два и обчелся. Спрашиваю: вот ты трижды герой Советского Союза. Какое у тебя самое большое желание? Знаете, что он мне ответил? Говорит: хочу видеть всех парней героями ратного труда. И чтоб каждый помнил, земля, по которой он ходит, полита отцовской кровью. Маршал глубоко и убедительно рассуждал о месте человека в жизни. В моем блокноте сохранились записи некоторых бесед Буденного с теми, кто навещал его. Мне думается, эти вопросы и ответы маршала представляют значительный интерес и еще ярче дополняют образ полководца. «Вам уже 90, Семен Михайлович. И, должно быть, жаль, что так быстро прошли годы?» «Нет, не жаль. Мне, собственно, и некогда было считать эти годы. Моя жизнь прошла в борьбе». «Многих ли боевых друзей вы потеряли в боях?»